Глава 8. Зарождающееся пламя. Ренейр. Наконец, предгорье осталось позади, и дорога побежала вдоль полей. Усталые лошади понуро брели по разбитому тракту. Впереди змеилась полуденная марева. Наша славная страна Арнерия тянулась от границы каленых песков сквозь бескрайние степи и буйные леса до побережья замерзшего моря. Когда-то ее поделили на 4 великих земли, названных по сторонам света, и в каждый король посадил по лорду-протектору. Род Инглингов правил западом 600 лет и ни разу не дал повода усомниться в своей верности короне. Вообще, мы, дети равнин, любили бравировать своей верностью и честью, не замечая, что порой это превращалось в абсурд. На исходе 3-х суток, когда вечерняя заря мазнула небо кармином, а на небосводе обозначился призрачный серп луны, мы приблизились к Лестре. Столица кричала голосами заезжих торговцев и бродячих артистов, гудела трубами и звенела бубенцами на платьях циркачей. Пахло хлебом, копченостями и сырой рыбой, заморскими маслами, крепким потом работяг и ароматами сточных канав. Запад привлекал искателей приключений и легкого заработка более остальных земель Арнерии. Наемники и лихой люд слетались сюда, как мухи на мед. Совершенно обычным делом было встретить на улице беловолосых северян и смуглых, утонченных южан, узкоглазых караванщиков с востока и обвешанных костяными амулетами пустынников. Здесь мешались культуры и наречия, здесь поклонялись отцу равнин и мраку первозданному, праматери, праотцу и богу удачи. Никто ничему не удивлялся. Едва завидев нашу процессию, народ волнами разбегался в стороны. Горожане гнули спины перед господином, мяли в руках шапки и опускали глаза. Босые ребятишки, жадно сверкая глазами, вдруг кто расщедрится и бросит золотой. А особенно отчаянные женщины призывно улыбались и старались пропихнуться в первые ряды. «Эх, Лестра, годы идут, а ты не меняешься. Этот город всегда вызывал во мне тоску. Но не сказать, что она была неприятной. Просто зудела где-то в груди, сжимала, давила. Словно смотришь на свой игрушечный деревянный меч и понимаешь, как безнадежно из него вырос. Над Лестрой каменной громадой высился замок Инглингов. Новые пристройки соседствовали со старыми башнями, хранящими следы осад. За все время его пытались взять 4 раза. Выщербленные камни, осыпавшаяся кладка, влажный зеленый мох и вьюнок, рядом кокетливые окна и витые колонны. Над этим исполином властвовал лорд Брейгар без малого 30 лет. Не передохнув с дороги и не сменив одежды, он сразу вызвал меня в свой кабинет для приватной беседы. За время пути нам так и не удалось спокойно переговорить. По царственному лицу нельзя было понять, о чем он думает, и лишь глаза цвета осеннего неба смотрели цепко и внимательно. Лорд Брейгар выглядел моложе своих 55. Черные волосы, кольцами лежащие на плечах, еще не тронула седина. В теле не было ни намека на немощь. Оно сохранило гибкость и опасную силу. Плечи были развернуты так же гордо, как и в молодости. Только лоб бороздили морщины, а уголки губ опустились, застыв в недовольном, даже злом выражении. «Горные крысы хорошо прячут свои сокровища. Ты же видел эти стены, эти скалы? Они нарочно демонстрировали их неприступность». Наконец выдавил он. «А какие жадные! Торговались так, будто у них отбирали последнюю рубаху. Все хотят выгоды для себя. Но они уже в край обнаглели. Присвоили камни и металл. А мы еще разрешение должны выпрашивать, чтобы ходить через западные горы, платить непомерную аренду за рудники», — цедил лорд, отстукивая пальцами по столу. «Все, чем они владеют, принадлежит Арнерии, нашему королю и...» «Вам?» — закончил я, и уголки губ дернулись в усмешке. Сомнения в своем величии лорд Брейгар не прощал, потому посмотрел на меня так, будто взглядом хотел поджечь. «Ренейр!» — протянул многообещающе, и другой на моем месте вспотел бы от ужаса. «Забываешься, щенок! Я до сих пор не вырвал твой дерзкий язык, только потому что у меня когда-то хватило глупости задрать подол твоей матери. Возможно, это было одним из самых верных ваших решений. Благоразумнее было промолчать, сцепив зубы и стиснув кулаки. Но и у моего терпения есть предел». Лорд поднялся с места и медленно двинулся к окну. А я удостоился чести созерцать его прямую, как доска, спину. Быть может, он нарочно держится так гордо, показательно, будто боится обнажить собственные слабости. Они, несомненно, были. Брейгар Инглинг любил власть, золото и красивых женщин. Любил, когда его боятся и присмыкаются перед ним, вылизывая пятки за возможность погреться в сиянии золотого венца. Он сочетал в себе все то, что порицал в других. Нещадно порол прелюбодеев, казнил казнокрадов, вырывал языки лжецам. Даже удивительно, что при всей любвеобильности лорда я его единственный бастард, как и то, что он не велел утопить меня в замковом рву еще в младенчестве. Напротив, все время держал при себе. Нанял толпу наставников, которые гоняли меня и пытались вбить в упрямую голову хоть талику ценных знаний. Крови те мужи попили у меня немало. Впрочем, как и я у них, до сих пор шарахаются при моем появлении. «Ты рожден от греха, и твое место на улице», — начал отец скучающим голосом, как будто обсуждал прогноз погоды на завтра. «Но ты верен мне, ты мой Дихейм. Я давно, еще со времен войны с Фризией, думаю над тем, чтобы даровать тебе титул и земли, дать свое имя, чтобы ты мог передать их потомкам. Для Ренейра Безымянного будет великой честью вступить в род Инглингов». Слышать такие речи было не ново. Лорд любил хорошенько вывалить в помоях, а после достать, встряхнуть как щенка и показать себя заботливым хозяином. Дихейм — дань старинной традиции, не изжитая по чистой случайности. Просто слово, в которое вкладывали чересчур много смысла и пафоса. В переводе с древнеарнерианского оно значит «человек, исполняющий волю». Отец дал мне это звание, желая еще сильней привязать к себе. Попрекал огромной честью, которой был бы рад любой. С давних времен дихеймами правителей становились отпрыски благородных семейств, и то, что подобного удостоился простой бастард, даже если он бастард лордов, заставляло знать коситься на меня с еще большей неприязнью. «Благодарю», и чуть помедлив добавил, «отец». Его доверие стоило дороже золота, дороже драгоценных камней. Это то, за что я бился с самого рождения. Хотя иногда искренне не понимал, зачем мне это надо, но упрямо выгрызал у судьбы право быть признанным, даже право на саму жизнь. Мальчик, лишенный всех привилегий, расплачивался за чужие грехи. Сейчас отец и господин, мое постаревшее циничное отражение, сверлил меня внимательным взглядом. Все отмечали нашу схожесть, черты и жесты, что до безумия бесило братца Демейрора, Ведь сам он пошел в свою болезненную белокожую мать, дочь лорда северных земель. «Иногда мне кажется, что в этом гадюшнике положиться я могу только на тебя, Рен. Среди напыщенных селезней и пустоголовых гусынь осталось так мало верных. Звон монет звучит привлекательней слов клятвы. Ты ведь никогда не предашь меня, Ренейр. Явно что-то задумал. Нет, отец, не предам». «Я знаю». Лорд снова поглядел в окно. «Ты мой меч. Демейрору бы твой характер. Надо же, только недавно был бастардом, чье место на улице, а сейчас я меч, карающий и грозный, как и сам Инглинг». Брейгар умел хорошо и много говорить. Я это усвоил с детства. Он мог вдохновить, задурить голову, пообещать золотые горы и вселить надежду, чтобы в итоге отобрать. И как ни старался, я не мог сорваться с крючка, оставаясь перед ним мальчишкой, нуждающимся в отце. В глубине души всегда хотел видеть гордость в его глазах и слышать заветное «это мой сын», стать законным и смыть позорное клеймо. Давняя цель. Пусть и без наследования титула лорда, не нужен он и даром, потому что мне милее огонь походного костра и яркие звезды над трактом, верный конь под седлом и крепкий меч в руке. Отец видел меня насквозь и прекрасно читал все желания, умело играя на слабостях, то приближая, то отталкивая, одной рукой одаривая, другой карая. Эти искатели ничего сами не могут. Когда дело касается хорошей битвы, они превращаются в бестолковых петухов. Мы со старейшинами обсудили все условия. Я обещал помочь вытравить из гор банду красных топоров. Разумеется, за хорошую плату. Ничего удивительного. Не впервой мне заниматься такими делами. Дети гор всегда платили камнями и золотом, а их амулеты не раз выручали меня. Отец плеснул в кубок вина и, скрутив с пальца перстень с крупным граненым аметистом, опустил в напиток. Самоцвет был зачарован детьми гор на распознавание ядов и хорошо справлялся со своей ролью. Дважды спасал лорда от мучительной смерти. Но не все так просто. Он извлек перстень, придирчиво осмотрел и, кивнув своим мыслям, спокойно пригубил вино. Послал мне задумчивый взгляд. «Искатели доверяют тебе больше, чем кому-либо из нас. И в этот раз ты должен сблизиться с ними еще сильней, внимать каждому слову, если надо, стать ветром и следить за каждым их шагом. Должен стать желанным гостем в скальном городе». С каждым словом отца я чувствовал, как грудь сдавливают незримые путы, и я догадывался. Нет, я знал, что он хочет сказать. «Мне нужен антрим», — припечатал лорд и неловко двинул рукой, проливая багряную жидкость на пол и сапоги. Но охваченный честолюбивыми замыслами даже не обратил внимания на это недоразумение. «Мне нужны их самоцветы, металл, одаренные. Хватит терпеть их жадность, ждать, пока они придумают средства погубить нас окончательно. Горные крысы должны служить мне или умереть, и ты мне в этом поможешь». Я стоял, крепко стиснув зубы, и смотрел, как темная лужа растекается у ног отца и повелителя. «Рен, ну ты что молчишь?» Нетерпение звучало в голосе лорда Брейгара. «Я с тобой разговариваю или со стеной?» Внутри поднималась волна плохо контролируемой злобы. Отец, этот властолюбивый безумец, готов переступить через договор, соблюдавшийся столетиями. С последней попытки завоевать Антрим прошло 2 века, и все помнят, чем закончился поход. Воины не нашли ворота в скальный город и сошли с ума. Они перебили друг друга, а немногие выжившие бросились в ущелье забытых. О тех событиях не принято говорить. О них даже песен не сложили, а имена затерялись в истории. Лорд, одержимый идеей, продолжал. «Ты видел, как та жрица исцелила Демейрора? Их там много, искателей с даром. Извели нашу магию на корню, а сами пользуются ей, как ни в чем не бывало. В пророчестве ясно сказано, что... Вы верите в сказки о ребенке, который должен родиться у каменной жрицы и человека с равнины?» Перебил я, и ухмылка искривила рот. Отец полоснул меня таким свирепым взглядом, будто я усомнился в его умственной полноценности. «Это не сказки!» Прошипел он яростно и хлопнул ладонями по столу. «Это воля отца равнин, и она должна быть исполнена!» «Нельзя верить пророчествам, мой лорд. Они сгубили немало жизней. Мы обязаны восстановить справедливость. Никто до меня этого не сделал, а я смогу. Отец равнин явил мне свою волю. Бог жаждет мести». И золото захотелось добавить. Так, чтобы можно было набить им брюхо, купаться в нем, унести с собой в могилу. И верности, той, что покупается кровью. Любви тоже требует. Бездумной, слепой, которой горят фанатики любого культа. Месяц назад в замок явился жрец из волчьей пустоши. Один из тех, в ком, если верить слухам, еще теплятся искры божественного дара. Они живут отшельниками и берегут их, как зеницу ока, никого не пуская в свое проклятое место. Тогда я не придал значения приходу этого сумасшедшего, заросшего седыми космами старика. Но отец всегда верил в высшие силы и питал слабость к предсказаниям. Не раз заводил речь о том, что нашему народу нужен ребенок, сын чистокровного инглинга и каменной жрицы. Он вернет детям равнин утраченную магию. Тогда мне это казалось смешным, бредом воспаленного сознания. А сейчас... «Я рассчитываю на тебя, сын мой», — глухо произнес лорд, опускаясь в кресло. «Если справишься, я щедро награжу тебя. Признаю перед людьми и дам свое имя. Не об этом ли ты мечтал, Рен?» «Ваша воля — закон, мой господин». Он кивнул удовлетворенно, потер подбородок. «Я всецело доверяю тебе в этом деле. Ты упрям, но далеко не глуп. Собери отряд, возьми с собой Дема. Щенку давно пора превратиться в матерого волка. Банда топоров — не самая главная ваша задача. И помни...» Лорд взметнул палец. «Никто не должен ничего знать. Время пока не пришло. Я умею терпеть. А теперь иди». Не помню, как покинул его кабинет. Ноги несли знакомой дорогой прочь. Необходимо побыть в одиночестве. Собрать обрывки мыслей в цельное полотно. Решить, как быть дальше. Отец выглядел помешанным. Глаза светились фанатичным блеском, когда он рассуждал о пророчестве и покорении Антрима. Сумасшедший, тщеславный старик. Мало ему денег, мало ему власти и славы. Хочет больше. Всегда больше. И готов заплатить за это чужой кровью, как и во Фризии, где я воевал 7 лет назад добывая эту проклятую славу, земли, дань. Призрак войны до сих пор стоит у меня за спиной. Приходит по ночам, не дает забыть, что часть меня навсегда осталась в той выжженной земле. Я вернулся оттуда другим. Мимо проносились замковые коридоры. Слуги почтительно кланялись, стражи кивали. Я их не видел, но в зеркальной галерее вдруг запнулся, остановился, как будто вспомнил что-то. Рамы зеркал были обрамлены янтарной крошкой. Богато, изысканно. Солнце щедро вливало свет в открытые окна, и камни вспыхивали золотыми искрами, совсем как глаза одной жрицы, случайно встреченной в скальном городе. А сейчас мой отец желает подмять под себя ее дом и потоптаться по нему железными сапогами. Почему меня это так волнует? Я запрещал себе думать о Рамоне, запрещал вспоминать, но она настойчиво лезла в голову, поселилась в мозгу, а покрытый дымкой тайный облик отпечатался под веками. Я случайно поймал свое отражение. Стою с глупым видом, разинув рот. Ну, не дурак ли? И в тот момент, когда я усилием воли загнал воспоминания о горной деве в самый темный и пыльный чулан своего разума, впереди замаячила знакомая фигура. Демейрор шел так, словно не замечал меня. Намекал: «Посторонись, бастард! Идет законный наследник!» Места было достаточно, чтобы мы могли безболезненно разойтись. Но, конечно же, мы сцепились плечами, как два зверя на одной территории. «Опять за свое, Рен!» Брат отряхнул рубаху так, будто измазался в грязи. «Забыл свое место?» «Мое место там, где я пожелаю. А вот ты мнишь себя грозным псом, но на деле маленький говкучий щенок». Словесные перепалки с младшим братом всегда навевали скуку, но сейчас я все еще горел после разговора с отцом. Как бы не потерять голову и не врезать Дэму, могу не рассчитать силы и покалечить его. «Кто еще из нас животное?» Братец не сдержал презрительного взгляда. «Верный пес лорда. Только рабского ошейника не хватает. Сын падшей женщины». Один бросок, и пальцы сомкнулись на белом горле. Я впечатал Дэма в стену и навис, глядя в расширенные, блеклые глаза. «Еще раз откроешь рот, пожалеешь», и заставил себя разжать пальцы. Он сипло вдохнул и закашлялся. «Впредь будь осторожней в выражениях, брат». Щеки Дэма залили, рот скривился. Он стал похож на петуха, которому ощипали перья. Пусть скорее летит в свой курятник, под крыло мамочки и ее придворных дам. «Ничего, когда-нибудь ты будешь гнуть шею передо мной, отец не вечен. Еще посмотрим, за кем останется последнее слово и чего стоит твоя верность инглингам». Выдав свою пламенную речь, братец отряхнул рубашку и отошел от меня на шаг, словно боялся, что я снова на него наброшусь. «Тогда придется постараться, чтобы я признал тебя своим господином». Не оборачиваясь, я оставил его исходить желчью и бессильной яростью. В свои 20 Дэм считал себя взрослым, опытным мужем, хоть и не участвовал ни в одном сражении. Чувствовал, что лорд не воспринимает его всерьез, злился и видел во мне главного соперника. «Ничего, это пройдет. Все когда-нибудь закончится». Моя спальня расположилась на самом верху восточной башни. Здесь свежо, и обзор на город хороший. Главное, подальше от придворной возни и лоснящихся рож аристократов. В этом замке я сделал свои первые шаги, но он так и не стал мне домом. Под каменными сводами я всегда был чужим, а стены давили и высасывали жизнь. Потому и хотелось нестись прочь, как семя, гонимое ветром. Сколько себя помню, я всегда любил сбегать и бродить по городу, ввязываясь в драки с местными мальчишками, сыновьями булочников, рыбаков и сапожников. Некоторые из них стали мне добрыми друзьями, с которыми я был не прочь пропустить по кружке эля в таверне старины Эда, а то и кулаки почесать. Но скоро побеги в город перестали волновать кровь. И тогда я начал уходить в горы, прихватив из конюшни свою лошадь. Бродил там подолгу, и с каждым разом отлучки удлинялись. Это доводило наставников до обморока, а отца — до белого коленя. Но ни выговоры, ни розги, ни попытки запереть под замок не могли успокоить мой дух. С неодолимой силой меня тянули нехоженные тропы и глубокие ущелья, а каменные исполины звали. Стоило закрыть глаза. Раздумье прервал громкий стук в дверь. «Ты даже не навестил меня!» Полетело звонкое обвинение, как пущенный из пращи камень. «И без того дел было по горло», — ответил не слишком вежливо и посторонился, впуская нежданную гостью. Мейра по-хозяйски ворвалась в спальню и закружила по ней, как соколица. Эта женщина была красива той классической красотой, которую воспевали поэты. Аристократически бледная кожа, высокий лоб, глаза василькового цвета под крутым изгибом бровей, маленький нос. Нижняя губа была полнее верхней, поэтому иногда казалось, что она ее специально выпячивает, капризничая. Я против воли засмотрелся на рот, который с жаром целовал, о котором мечтал когда-то. А она вдруг брезгливо скривилась, растеряв половину своей прелести. «Я знала, знала! Я давно подозревала, что у тебя кто-то есть!» Я закатил глаза и измученно вздохнул. «Только не надо сцен!» От женской ревности у меня начинали болеть зубы и трещать голова. «Ах, вот как!» Голос женщины взметнулся на октаву выше. Она замерла передо мной, вытянувшись в струну и сжав руки в кулаки. «Только не говори, что хочешь избавиться от меня!» «Я слишком устал, Мейра. Спать хочу». «Да, сейчас это мое самое главное желание. Хотел бы, сам пришел». Только больше не тянуло в ее комнату, в объятия холеных белых рук. Мейра тряхнула головой, рассыпав по плечам золотистые кудри. Она была одета в неприметный серый плащ, но под ним скрывалась кружевная сорочка. «Раньше ты таким не был, Рен». «Раньше, это раньше», — произнес чуть жестче, чем хотел. «Тебе лучше уйти. Двор и так полнится слухами о нашей связи. Поторопись, пока твоя репутация не погибла окончательно. Твой папенька расстроится». Мейра оскорбленно отвернулась, прошагала к окну и замерла перед свечой. Повела ладонью над пламенем. Свет ласково окутал тонкое запястье с двумя выпирающими косточками. Руки у нее были нежные, мягкие, не знавшие работы. «Какой же ты сухарь! Жесткий! Бесчувственный!» Завела привычную песню. «Я пришла к тебе среди ночи, рассчитывая на другой прием. А ты, значит, хочешь меня выгнать?» Наверное, еще недавно я бы обрадовался ее приходу. Но теперь внутри что-то переломилось. Не хотелось касаться мягких губ, дышать ее запахом и перебирать мягкие локоны. Потому что золото — это не раскаленная медь. «Тебя в дверь выгонишь, так ты в окно залезешь». «Ну, прости, зверь!» Мейра пропустила мимо ушей обидную реплику. «Просто я погорячилась. мурлыкнула примирительно и шагнула ко мне. «Ты же меня знаешь». Я вздохнул и мотнул головой. «Пора заканчивать, Мейра. Лучше скажу тебе об этом сейчас, честно, без притворства». Потому что лгать и пользоваться ей было противно. Мы стали чужими уже давно, шагали в разные стороны, но все равно продолжали цепляться друг за друга. А сейчас совсем отгорело. Внутри ничего не дрожит и не сворачивается тугим комком, когда она близко, когда смотрит, запрокинув голову и обнажив молочно-белую шею. «Ты все окончательно решил?» Я кивнул. Мейра сморщилась, как будто у нее разболелись все зубы разом, а потом глянула на меня со злобой. «Ну и замечательно. Ты свой выбор сделал. Смотри, не пожалей потом. И забери свои подарки. Мне ничего от тебя не надо». «Надо же!» Подготовилась к скандалу. Даже кошель с побрякушками прихватила. Демонстративно сорвала с пояса. Нервно развязала тесемки. «Ты забываешься, женщина!» Я схватил ее за локоть, дергая на себя. Мейра обдала жаром своего тела, одуряющим ароматом жасмина и ничего. А когда-то наши перепалки действовали на меня, как красная тряпка на быка, и ссоры заканчивались бурным примирением. «Ненавижу!» — процедила она. «Вот все барахло, которое ты мне дарил. Можешь отдать следующий!» Она яростно взмахнула рукой, и на пол полетели бусы, подвески, кольца. «Мейра!» Злость царапнула острыми когтями, и я скривился. «Немедленно забери все это, иначе твои украшения достанутся первой попавшейся служанке». «А я никогда не собиралась за тебя замуж. Слишком большая честь!» Зато кувыркалась за милую душу. «Напомнить, кто к кому первым в постель запрыгнул?» Мейра покраснела, как переспелая вишня. Забыла, как однажды явилась среди ночи и умоляла подарить хоть каплю ласки. Зато ее отец, один из богатейших чиновников Лестры, считал дочурку невинным полевым цветком, в то время как она не теряла времени даром. «Вечно ты таскаешься, где попало. Вечно в странствиях. Носишься в своих проклятых горах. Рискуешь головой, наплевав на тех, кто тебя ждет». Она вздохнула беспомощно и выдавила горький всхлип. «Иногда я не понимал, это все игра или ее настроение на самом деле меняется так же стремительно, как погода в горах. Но как бы Мейра ни старалась меня разжалобить, в искренность ее слов я не верил. Эта женщина всегда находила в чьих объятиях побороть тоску по неуловимому, возлюбленному. «Я ничего не обещал тебе, Мейра. Ты знала, кого выбираешь». Я ненавидел оправдываться. Ненавидел скандалы и сцены. Поэтому хотел все закончить как можно скорей. «А теперь забирай барахло и уходи». Она посмотрела так, будто я ее ударил. Если бы взглядом можно было проткнуть, я бы истекал кровью. «Какой же ты мерзавец, Рен!» И, набросив капюшон, Мейра вылетела из комнаты. Когда захлопнулась дверь, я устало выдохнул. «Бешеная женщина. Даже жалею, что связался». В свете свечи обиженно перемигивались разбросанные украшения, а среди них — амулет искателей, ночной странник, тот, кто приносит добрые сны. Поддавшись странному порыву, я наклонился, повертел в пальцах витой серебряный обруч с подвешенными на него нитями и камнями, повесил на окно. Остальное сгреб ногой в угол комнаты. Отдам старой Лейле, которая приносит завтрак, раз избалованная девица раскидывается подарками. У Лейлы семья большая, лишние деньги не помешают. А теперь спать. Ночь дома выветрит из головы лишние мысли. В своих снах я целовал ее. Вдыхал ароматы меда и влажной горной травы. Касался пальцами щек, губ, линии подбородка. Зарывался лицом в волосы цвета осени и, как сумасшедший, стискивал в объятиях тело. Оно лишь с виду было слабым, но я знал, под маской хрупкости скрывается выносливость и сила. Матерь гор вырезала ее из камня, добавив гибкости серебра и твердости железа. И я изучал эту гибкость и плавность. Эту мягкую кожу хватал грязными руками, покрытыми кровью и запахом чужих женщин. Эта мысль всколыхнула волну презрения к себе самому, и я проснулся. Один, в пустой постели. В свете восходящего солнца блеснули капли самоцветов. Ветер качнул подвески, дзынькнул колокольчиками. Я рывком поднялся и распахнул окно. Глотнул прохладного воздуха и взлохматил волосы. Вот же заноза, а не жрица. Когда успела проникнуть так глубоко? Ворвалась стремительно, как сквозняк, а теперь не оставляет в покое, даже во сне. Со мной такого еще никогда не было. И ведь знаю, что у нас никогда не будет ничего больше, чем тот разговор. Не стоит даже голову забивать лишними мыслями. Рамона мелькнула в моей жизни, как падающая звезда, и я о ней забуду, если не буду подбрасывать дров в костер. А то обещание прийти на праздник маков — самонадеянная девичья болтовня. Надеюсь, у нее хватит ума не искать приключений —